Берегись!» Много позже, обдумывая тот момент в спокойной обстановке, Артем не смог себе объяснить, почему поступил именно так. Почему спас Дагни, а не позволил ей умереть? Ведь в этом случае все там же, в Измайловском парке, и закончилось бы, не породив дальнейшую цепь событий, но... Не позволил. Спас. Это был рефлекс, естественное нормальное желание спасти человека, или не человека, но разумного, в общем, неважно. Это было нормальное желание спасти живое существо от смерти. Просто потому, что жизнь важнее нюансов взаимоотношений. В тот момент Артем напрочь забыл, что спасает преступницу, что Дагни только что собиралась его убить. Наемник увидел, как на застывшую, не понимающую происходящего девушку падает гигантская крылатая тварь, крикнул «Берегись!» и оттолкнул Дагни в грудь. Успел спасти, иначе гигантский коготь разорвал бы девушку на две части. А так она отделалась ударом в голову и рваной раной на спине, из которой хлынула кровь. «Спасите!» Завизжал птицей, надавил на акселератор, и внедорожник просвистел мимо наемника, направляясь в спасительную тьму московской ночи. Птицей не очень хорошо понял происходящее, решил, что это Дагни вызвала против наемника смертоносную тварь, и решил держаться от опасного места подальше. «Скотина!» С чувством прокомментировал его действия Артем, активизируя боевой жезл. Он догадывался, что не сможет устоять против здоровенного голема. Одновременно с боевым жезлом нащупал дырку жизни, но, бросив взгляд на врага, понял, что ему невероятно повезло. Приземлившись, гигантский ястреб решил нанести удар клювом, но поскольку барага первоочередной целью определил убийцу, а наемник отбросил Дагни в сторону, мстителю потребовалось развернуться. И чтобы не тратить время на досадную помеху в виде толкающегося чела, ястреб просто врезал ему крылом. Собственно, именно это и увидел Артем, когда повернулся к голему, приближающееся крыло. Здоровенное, крепкое. Его удар должен был отправить наемника в нокаут, но многозадачный жезл потому так и называется, что с его помощью можно не только атаковать, но и защищаться. И в последний момент Артем успел активировать упругий магический щит, который принял на себя небрежный удар ястреба. Тем не менее, на ногах наемник не устоял, отлетел на несколько ярдов, проехался по асфальту, разодрав локти и колени, вскочил в тот самый миг, когда мститель задрал голову, прицеливаясь клювом в распластавшуюся на земле девушку, машинально выбрал боевой режим и направил жезл на голема. В следующее мгновение в голову ястреба с шипением вонзилась раскаленная эльфийская стрела. Не лучший выбор для драки с гигантской искусственной птицей, но тактическую задачу Артем решил. Ястреб дернул головой, и здоровенный клюв выкопал аккуратную ямку совсем рядом с окровавленной девушкой. Отлично. На самом деле ничего отличного не произошло, но кроме того, что наемник привлек к себе внимание гигантского убийцы, поэтому восклицанием он скорее хотел поддержать себя, чем оценить происходящее. К счастью для пребывающей без сознания Дагни, барага вложил в ястреба смену приоритетов на случай нападения, и голем повернулся к Артему. Но тот был готов. Выпустив в ястреба почти бесполезную эльфийскую стрелу, плотная искусственная плоть не горела, быстро затягивалась, а боли голем не испытывал, наемник переключил жезл в режим бритва, выставил на полную мощность, что давало ему всего два удара, и ринулся в атаку. И добежал в тот самый миг, когда ястреб повернулся. И не просто повернулся. Гигантская птица расправила крылья и попыталась схватить Артема когтистой лапой. Наемник увернулся и, воспользовавшись моментом, нанес первый удар. По второй лапе, опорной. Не ожидавший этого голем издал хриплый крик и не устоял, завалился на землю, тут же захлопал крыльями, собираясь взлететь, но Артем сполна использовал две драгоценные секунды, что у него были, подскочил к упавшему противнику и вторым, последним ударом снес ему голову. Затем убрал жезл в карман, подхватил Дагни на руки и активировал портал. Но не дырку жизни, ведущую в приемную московской обители, а другой. Свой личный портал.